«Значит, я была права», — воскликнула Кэдди. Однако это сильно встревожило принца. Конечно, не потому, что он хоть капельку усомнился в том, что о нашей помолвке нужно сказать его папе, но потому, что он очень считается с мистером Тарвидропом-старшим и боится, как бы мистер Тарвидроп-старший не пришел в отчаяние, не лишился чувств или вообще как-нибудь не пострадал, услышав такую новость. Принц опасается, как бы мистер Тарвидроп-старший не подумал, что он нарушил сыновий долг, а это было бы для него жестоким ударом. Ведь вы знаете, Эстер, у мистера Тарвидропа-старшего исключительно хороший тон, — добавила Кэдди, — и он необычайно чувствительный человек. — Разве так, милая моя? — Необычайно чувствительный, — так говорит принц. — Поэтому мой милый мальчуган... — У меня это нечаянно вырвалось, Эстер, — извинилась Кэдди и густо покраснела. — Но я привыкла называть принца своим милым мальчуганом. Я рассмеялась. А Кэдди, тоже смеясь и краснея, продолжала. «Поэтому он...» «Кто он, милая?» «Насмешница какая!» — сказала Кэдди. Ее хорошенькое личико запылало. «Мой милый мальчуган, раз уж вам так хочется. Он мучился из-за этого несколько недель и так волновался, что со дня на день откладывал разговор. В конце концов он сказал мне, «Кэдди, папенька очень ценит мисс Саммерсон, и если ты упросишь ее присутствовать при моей беседе с ним, тогда я, пожалуй, решусь. И вот я обещала попросить вас. А если вы согласитесь, — Кэдди посмотрела на меня с робкой надеждой, — то, может быть, после пойдете со мной и к маме? Это я и хотела сказать, когда написала, что хочу попросить вас о большом одолжении и большой услуге. И если вы так сделаете, Эстер, мы оба будем вам очень благодарны. «Дайте мне подумать, Кэдди», — сказала я, притворяясь, что обдумываю ее слова. «Право же, я могла бы сделать и большее, если бы потребовалось. Я когда угодно готова помочь вам и вашему милому мальчугану, дорогая». Мой ответ привел Кэдди в полный восторг. Да и не мудрено, ведь у нее было такое нежное сердце, каких мало найдется на свете. И оно так чутко отзывалось на малейшие проявления доброты и одобрения. И вот мы еще 2-3 раза обошли садик, пока Кэдди надевала свои новенькие перчатки и прихорашивалась, как умела, чтобы не ударить лицом в грязь перед образцом хорошего тона, а потом отправились прямо на Ньюман-стрит. Как следовало ожидать, принц давал урок. На этот раз он обучал не очень успевающую ученицу, упрямую и хмурую девочку с низким голосом, при которой застыла в неподвижности недовольная мамаша. А смущение, в которое мы повергли учителя, отнюдь не способствовало успехам ученицы. Урок все время как-то не ладился, а когда он пришел к концу, девочка переменила туфли и закуталась в шаль, закрыв ею свое белое муслиновое платье. Затем ее увели. Немного поговорив, мы отправились искать мистера Тарвидропа-старшего и нашли этот образец хорошего тона вместе с его цилиндром и перчатками, расположившимся на диване в своей опочивальне, единственной хорошо обставленной комнате во всей квартире. Судя по всему, он только что завершил свой туалет. Его шкатулка с туалетными принадлежностями, щетки и прочие вещи, все очень изящные и дорогие, были разбросаны повсюду. Причем одевался он не спеша и порой отрываясь от этого занятия, чтобы слегка закусить. «Папенька, к нам пожаловали мисс Саммерсон и мисс Джеллиби». «Я в восторге, в упоении!» — воскликнул мистер Тарвидроп, вставая и поклонился нам, высоко вздернув плечи. «Соблаговолите!» Он подвинул нам стулья. «Присядьте». Он поцеловал кончики пальцев левой руки. «Я осчастливлен». Он то закрывал глаза, то вращал ими. Мое скромное пристанище превратилось в райскую обитель. Он опять расположился на диване в позе второго джентльмена Европы. «Мисс Саммерсон», — начал он, — «вы снова видите, как мы занимаемся нашим скромным искусством. Наводим лоск, лоск, лоск. Снова прекрасный пол вдохновляет нас и вознаграждает, удостаивая нас своим чарующим присутствием. В наш век, а мы пришли в ужасный упадок со времен его королевского высочества, принца-регента, моего патрона, если осмелюсь так выразиться, в наш век большое значение имеет уверенность в том, что хороший тон еще не совсем попран ногами ремесленников, что его, сударыня, еще может озарять улыбка красоты». Я решила, что на эти слова лучше не отвечать, а он взял понюшку табаку. «Сын мой, — проговорил мистер Тарвидроп, — сегодня во второй половине дня у тебя 4 урока. Я посоветовал бы тебе наскоро подкрепиться бутербродом». «Благодарю вас, папенька. Я всюду попаду вовремя, — отозвался принц. «Ах, дражайший папенька, убедительно прошу вас подготовиться к тому, что я хочу вам сказать». «Праведное небо!» — воскликнул образец, бледный и ошеломленный, когда принц и Кедди, взявшись за руки, опустились перед ним на колени. «Что с ними? Они с ума сошли? А если нет, так что с ними?» «Папенька», — проговорил принц с величайшей покорностью, — «я люблю эту молодую леди, и мы обручились». «Обручились?» — возопил мистер Тарвидроп, откидываясь на спинку дивана и закрывая глаза рукой. «Стрела вонзилась мне в голову, и пущена она моим родным детищем». «Мы давно уже обручились, папенька», — запинаясь, продолжал принц. «А мисс Саммерсон, узнав об этом, посоветовал нам рассказать вам обо всем и была так добра, что согласилась присутствовать здесь сегодня. Мисс Джеллиби глубоко уважает вас, папенька». Мистер Тарвидроп издал стон. «Успокойтесь, прошу вас, папенька, успокойтесь», — молил сын. «Мисс Джеллиби глубоко уважает вас, и мы прежде всего стремимся заботиться о ваших удобствах». Мистер Тарвидроп зарыдал. «Прошу вас, папенька, успокойтесь», — воскликнул сын. «Сын мой», — проговорил мистер Тарвидроп, — «хорошо, что святая женщина, твоя мать, избежала этих мук. Рази глубже и не щади меня. Разите в сердце, сэр. Разите в сердце». «Прошу вас, папенька, не говорите так», — умолял его принц весь в слезах. «У меня прямо душа разрывается. Уверяю вас, папенька, главное наше желание и стремление — это заботиться о ваших удобствах. Кэролайн и я, мы не забываем о своем долге. Ведь мой долг — это и ее долг, как мы с ней не раз говорили. И с вашего одобрения и согласия, папенька, мы всеми силами постараемся скрасить вам жизнь». «Рази в сердце», — бормотал мистер Тарвидроп. «Рази в сердце!» Но мне кажется, он начал прислушиваться к словам сына. «Дорогой папенька», — продолжал принц, — «мы прекрасно знаем, что вы привыкли к маленьким удобствам, на которые имеете полное право, и мы всегда и прежде всего будем стараться, чтобы вы ими пользовались. Для нас это станет делом чести. Если вы удостоите нас своего одобрения и согласия, папенька, нам и в голову не придет венчаться, пока вы не найдете это желательным. А когда мы поженимся, мы, само собой разумеется, будем прежде всего соблюдать ваши интересы. Вы всегда будете здесь главой семьи и хозяином дома, папенька. И мы были бы просто бесчеловечными, если б не поняли этого и всячески не старались угодить вам во всем». Мистер Тарвидроп перенес жестокую внутреннюю борьбу. Но вот он оторвался от спинки дивана, причем пухлые его щеки легли на туго замотанный шейный платок, и выпрямился, снова превратившись в совершенный образец отцовского хорошего тона. — Сын мой, — изрек мистер Тарвидроп, — дети мои, я не в силах устоять перед вашими мольбами. Будьте счастливы. Благодушие, с каким он поднял с пола будущую невестку и протянул руку сыну, который поцеловал ее с искренним уважением и благодарностью, произвело на меня прямо ошеломляющее впечатление. «Дети мои», — начал мистер Тарвидроп, отечески обнимая левой рукой севшую рядом с ним Кэдди и грациозно уперев правую руку в бок, «сын мой и дочь моя, я буду заботиться о вашем благополучии. Я буду опекать вас. Вы всегда будете жить у меня». Этим он хотел сказать, что всегда будет жить у них. «Отныне этот дом также принадлежит вам, как и мне. Считайте его своим родным домом. Да пошлет вам провидение долгую жизнь, чтобы обитать в нем со мною». И как велика была власть его хорошего тона, что влюбленные преисполнились искренней благодарности, словно он принес им какую-то огромную жертву, а не устроился у них на содержании до конца дней своих. «Что до меня, дети мои, — продолжал мистер Тарвидроп, — то я вступаю в ту пору своей жизни, когда желтеют и увядают листья, и нельзя предвидеть, как долго сохранятся последние, едва заметные следы джентльменского хорошего тона в наш век ткачей и предильщиков. Но пока что я по-прежнему буду выполнять свой долг перед обществом и, как всегда, показываться в городе. Потребности у меня немногочисленные и скромные. Вот эта моя комнатка, самая необходимая по части моего туалета, мой скудный завтрак и мой простой обед, и с меня довольна. Заботу об этих потребностях я возлагаю на вашу преданную любовь, а на себя возлагаю все остальное». Эта столь необычайная щедрость снова повергла в умиление жениха и невесту. «Сын мой, — проговорил Тарвидроп, — у тебя нет кое-каких качеств, вернее, нет хорошего тона, с которым человек рождается. Его можно усовершенствовать воспитанием, но нельзя приобрести. Однако в этом отношении ты по-прежнему можешь полагаться на меня. Я стоял на своем посту со времен его королевского высочества принца-регента. Я не сойду с него и теперь. Нет, сын мой, если ты когда-нибудь взирал с чувством гордости на скромное общественное положение своего отца, будь уверен, что я ни в малейшей степени не запятнаю своей репутации. Ты принц иного склада человек. Все люди не могут быть одинаковыми, да это и нежелательно. Поэтому работай, старайся, зарабатывай деньги и, насколько возможно, расширяй масштаб своей деятельности. — Все это я буду делать от всего сердца, дражайший папенька. Можете на меня положиться, — отозвался принц. — Не сомневаюсь, — сказал мистер Тарвидроп. — Способности у тебя не блестящие, дитя мое, но ты прилежен и услужлив. И во имя той святой женщины, чью жизнь, я, смею думать, имел счастье озарить ярким лучом света, я буду напутствовать вас обоих, дети мои, следующими словами. Заботьтесь о нашем заведении, заботьтесь об удовлетворении моих скромных потребностей, и да пребудет с вами мое благословение. Тут мистер Тарвидроп-старший сделался чрезмерно галантным. Должно быть, в честь знаменательного события, и мне пришлось сказать Кэдди, что если мы хотим попасть к ней в Тейвис-Инн сегодня, то нам следует отправиться туда немедленно. Кэдди ласково простилась со своим женихом, мы ушли, и всю дорогу она была так весела и так расхваливала мистера Тарвидропа-старшего, что я ни за что на свете не согласилась бы осудить его хоть единым словом. На окнах дома в Тевис-Ине, занятого семейством Джеллиби, были расклеены объявления о том, что дом сдается в наймы. И теперь он казался еще грязнее, темнее и неприютнее, чем всегда. Всего лишь день-два назад бедного мистера Джеллиби внесли в список банкротов, а сегодня он, заперся в столовой с двумя джентльменами и окруженный грудами синих мешков с бумагами, счетоводных книг и каких-то документов, делал самые отчаянные попытки разобраться в своих делах. Но эти дела, судя по всему, были выше его понимания. И когда Кедди по ошибке привела меня в столовую, мы увидели, что мистер Джеллиби в очках на носу растерянно сидит, загнанный в угол между большим обеденным столом и обоими джентльменами, а лицо у него такое, словно он решил махнуть рукой на все, потерял дар слова и ничего уже больше не чувствует. Поднявшись наверх, в комнату миссис Джеллиби, дети кричали на кухне, а прислуги нигде не было видно, мы увидели, что хозяйка дома занята своей обширной корреспонденцией. Миссис Джеллиби была так озабочена, что не сразу узнала меня, хотя и смотрела мне прямо в лицо своими странными блестящими глазами, устремленными куда-то вдаль. «А, мисс Саммерсон!» — проговорила она наконец. «Я думала совсем о другом. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете? Очень рада вас видеть. Как чувствует себя мистер Джарндис и мисс Клейр?»